Глава 38. Ольга. Ничто так не восстанавливает силы молодой ведьмы, как хороший любовник. «Скажи, дорогая, у тебя в родне суккубов не было?» Зевнул Маир, прежде чем повернуться на бок и захрапеть. Вымотался бедолага, а вот я, напротив, чувствовала себя очень даже бодро. Были ли у меня в предках суккубы, понятия не имела. Родители погибли, когда я была еще совсем мелкой, а тетя Валя знала только их общих с моим отцом родственников. Может, по материнской линии где-то и проскочили, но этого теперь уже никак не выяснить. «А ведь ты поговорить со мной хотел о чем-то важном», — хмыкнула я, укрывая оборотня одеялом. «Ладно, успеется». Время подходило к полудню. Спать мне уже не хотелось, и так 2 дня бока отлеживала, а вот есть очень даже. Немного полюбовавшись таким домашним медвежонком, отправилась на кухню. Перспектива съехаться с Маиром мне стала нравиться еще больше, когда я нашла в своем обычно девственно пустом холодильнике контейнеры с готовой едой из любимого ресторана и кастрюльку каши, которую меня кормили утром. Поставила разогреваться филе в остром соусе и собиралась сварить себе кофе, как вдруг требовательно зазвонил смартфон, демонстрируя на экране имя императрицы. «Оля, ты где? Церемония скоро начнется». Не дала мне даже поздороваться Рене. «Доброе утро. Какая церемония?» «Как какая? Брачная? Трис и Амира. Ты обещала быть свидетельницей. Только не говори, что забыла. Я тебе вчера напоминание отправляла». «Которого я, скорее всего, не заметила среди прочих сообщений». «Нет, не забыла», — соврала я. Или почти соврала, ведь как можно забыть то, о чем даже не помнила? Это Рене собиралась на свадьбу моей клиентки прийти, а не я. Впрочем, как я поняла, времени разбираться, кто прав, кто виноват, нет. Начало через 15 минут. Определенно нет. Скоро буду. Пусть жрец разблокирует для меня проход через портальное зеркало. Попросила, быстро запихивая в рот еле теплый кусочек курицы, щедро сдобренный специями. На глазах выступили слезы. «Ольга, ты там плачешь, что ли?» «Это я от радости за молодых. Такое волнительное событие. Скоро буду». Поспешно положила трубку и бросилась к крану с холодной водой. Собралась я рекордно быстро. Была бы сейчас студенткой, сама бы себе позавидовала. Схватила с вешалки первым попавшееся под руку вечернее пурпурное платье, мазнула по губам алой помадой и порадовалась удобной стрижке, которую не пришлось долго укладывать. Пробегая мимо кровати, чмокнула в нос медвежонка, ревниво обнимающего мою подушку во сне. Любоваться брутальной мимимишностью не было времени. Прижимая к груди туфли и сумочку, активировала портальное зеркало, про себя молясь, что не ошиблась в попыхах с координатами храма, и меня не выкинет где-нибудь в сторожевой башне на границе с третьим миром. Наконец-то. Облегченно выдохнула императрица, поправляя выбившийся из идеальной прически волосок, когда я шагнула из портала на ледяной пол в какой-то коморке. «Оль, туфли носят на ногах, а не в руках». Сукоризной покачала головой, взглядом указывая на красные лодочки. «Пойдем, только нас и ждут». Потянула меня на выход, едва я успела обуться. До церемониального зала идти было недалеко. В центре возвышался алтарь, перед которым переминался с ноги на ногу жених в белоснежном парадном мундире, рукава которого он то и дело нервно одергивал. Рядом с ним стоял незнакомый худощавый парень с мерзкой козлиной бородкой. «Свидетель», — догадалась я. Гостей было немного, и большая часть, как я успела заметить, сослуживцы жениха. При нашем фееричном появлении под руку с императрицей жрец поперхнулся воздухом, а боевики чуть головы себе не посворачивали, засмотревшись. «У тебя не нашлось платье с менее провокационным декольте? Надо было сказать, я бы озадачила Кельвина платьем и для тебя», — шепнула Рене, которую, вопреки словам, ситуация забавляла. Подтолкнув меня к месту, где должна стоять подружка невесты, правительница уселась среди гостей в первом ряду и приказала начинать церемонию. Зазвучала музыка, двери, повинуясь движению руки жреца, распахнулись, и в зал вошла невеста. На Трис было серебристое платье простого, но элегантного кроя, делавшее ее крупную фигуру визуально стройнее. В руках она теребила небольшой букет из полевых цветов. Кивнув мне, будущая Балаева перевела взгляд на своего возлюбленного, и ее лицо озарила счастливая улыбка, которую не могли испортить даже слегка выпирающие клыки. Саму церемонию я не особо запомнила. Жрец зачитал длинную скучную речь, задал вопросы жениху и невесте, согласны ли они, после чего попросил богов благословить союз. Посыпавшиеся с потолка на молодоженов лепестки роз символизировали божественное благословение. Несколько угодили мне в вырез на платье. Проследив за ними, свидетель жениха покрылся смущенным румянцем. Но даже дискомфорт от застрявших в декольте лепестков не мог посоревноваться с болью, что доставляли туфли с 13-сантиметровыми каблуками. Простояв в них почти час, я не раз пожалела, что схватила именно их, а не старые удобные балетки или домашние тапочки. «Придется зверюге вновь разминать мои затекшие ножки», — подумала, предвкушая, чем закончится массаж. «Ольга», — повисла на мне счастливая невеста, когда официальная часть завершилась. «Я так вам с Ее Величеством благодарна за все!» «Ерунда!» Отмахнулась, желая под каким-нибудь предлогом смыться с мероприятия под теплый бок к своему медвежонку. «Главное, будь счастлива и береги себя и малыша!» «Поздравляю! Вы такие милые!» Императрица пристроилась рядом со мной, промакивая шелковым носовым платком слезы. «Оль, ты останешься на банкет?» Тедерик оплатил «Праймис», лучший ресторан столицы в качестве свадебного подарка молодым. Прислушалась к себе. Мнения разделились. Пустой желудок настаивал на том, что непременно нужно сходить и попробовать все самое вкусное и дорогое за счет внезапно расщедрившегося императора. Отекшие ноги были категорически против. Большинством голосов, ведь сердце тоже рвалось домой к медвежонку, было решено не оставаться, о чем я и сообщила с сожалением, придумав правдоподобную уважительную причину. «Очень жаль», — сказала Трис, странно пятясь спиной назад. «Тогда отдам тебе это сейчас. Лови». Отойдя на несколько метров, она вдруг развернулась и кинула через голову букет прямо мне в руки. Рефлексы сработали раньше, чем я поняла, что произошло, но было поздно. «Девушка, которая поймает на свадьбе букет невесты, вскоре выйдет замуж», — захлопала в ладоши императрица. По ее довольному виду сразу было понятно, чья идея. «Надеюсь, это случится уже скоро», — продолжила она, «а то некоторые ревнивые оборотни мне весь дворец без стражи оставят», — добавила заговорщицким шепотом и подмигнула мне. Я же ошеломленно уставилась на букет, что продолжала прижимать к себе и нервно икнула. «И даже быстрее, чем вы думаете», — раздался за моей спиной голос, от которого все внутри сжалось и заледенело от ужаса. «Что он здесь делает?» Тяжелые шаги становились все ближе. «Вы?» Ошеломленно ахнула Рене, когда мужчина, которого здесь быть не должно, остановился рядом. Обычно говорливая императрица вдруг растеряла свое красноречие. Появление незваного гостя на свадьбе для нее стало не меньшей неожиданностью, чем для меня. «Давно не виделись, Ваше Величество. Прекрасно выглядите. Как и ты, Ольга». Горячее дыхание обдало шею. Захотелось передернуть плечами, но я сдержалась. Нацепив на лицо маску невозмутимости, я медленно повернулась и гордо приподняла подбородок, сталкиваясь с яростным взглядом серебристых глаз. «Благодарю за комплимент. Рада была повидаться, но мне пора». Кто бы сомневался, что мне позволят сделать хоть шаг. «Не так быстро, Ольга». С акцентом растянул мое имя, удерживая меня за предплечье. «Ты очень удачно поймала букет, дорогая моя. Можешь от алтаря не отходить. Ведь мы поженимся прямо сейчас».